А вот парни своим внешним видом меня заинтересовали. Один из них был высоким и крепким. Волосы, брови и даже густая поросль на щеках у него были почти белыми. Из одежды имелись только грубые серые штаны с завязками, а через всю грудь, от левого плеча до правого бока, виднелся глубокий ровный шрам. На шее и запястьях он носил пестрые плетеные веревочки. Я уже видел такие несколько раз у клиентов мастера Гая. Это были обереги. Такие штуки плели суеверные женщины для своих детей, мужей и возлюбленных, добавляя пряди своих волос в разноцветные нити. Так что этот парень был или сыном полка для женского батальона, или отчаянным бабником, и где-то по городам и весьма его благополучии воздыхало немало девиц. Второй новичок по сравнению с белым на первый взгляд мог показаться ребенком. Он был темноволосый, невысокий, бледный и худой. Белоснежная шелковая рубашка висела на нем, как на вешалке, из горловины сиротливо выглядывала тощая шея с острым кадыком. На поясе у паренька поблескивал украшенный серебром пояс, черные глянцевые сапоги мягко обтягивали икры. В общем, выглядел он отнюдь не как оборванец. Это ощущалось не только в одежде, но и в аристократических чертах лица и даже в манере сидеть на лошади. Тем временем двери главного здания школы распахнулись, и на крыльце показался сам Янус, взъерошенный и помятый после сна, в незаправленной рубахе. Для пущей живописности ему только не хватало соломы в волосах. Все препирательства у ворот разом утихли. Караульные вместе с Майей развернулись к магистру и вытянулись в струнку. Широко распахнув руки, Янус с наслаждением потянулся, щурясь на яркое голубое небо, и зевнул во всю пасть. «А-а, блудня наша вернулась, значит», — с недоброй улыбкой протянул он, глядя на Майю, и неспешной походкой двинулся к новоприбывшим. Губы подмастерья великого магистра Януса обиженно выпятились вперед. «Я не блудня, я на благо нашей школы старалась, и привезла нам еще трех учеников. Разве я тебе что-то такое разрешал? Нет, но... Или ты уже получила статус магистра, а мне не доложили? Да нет же, тогда какого хрена?» Взорвался вдруг Янус, нависая над ней, как грозовая туча. Майя втянула голову в плечи. «По праву единственного представителя школы, я взяла на себя смелость. Да ты сначала пронизывающим глазом посмотри внимательно, кого я тебе привезла, а потом уже рычать будешь. Ну конечно, в первый раз одна на просмотре осталась, и на тебе тройная удача. Да кого бы ты ни привезла». Янус взглянул на новых учеников, и слова замерли у него на языке. Задумчиво почесав затылок, изменившимся тоном он проговорил: «А ну-ка, с лошадок все слезли, и ко мне подошли». Новые ученики спрыгнули с коней и приблизились к магистру. Смерив пристальным взглядом всех троих с головы до ног, Ян хмыкнул. Потом обернулся на меня, неприметно греющего уши возле главного здания. «Пошли ко мне в кабинет, разбираться будем», — буркнул он. И все пятеро направились внутрь. А между тем из второго корпуса, перешучиваясь и поругиваясь между собой, потянулись ученики. Они были одеты в светло-коричневые кожаные костюмы с вышитым на предплечье птичьим профилем. Парни и девушки, все стройные, рослые и пышущие жизненной энергией. Они проходили мимо меня, будто мимо дерева, не обращая никакого внимания, хотя я пытался пару раз им кивнуть и поздороваться. Но потом прекратил и отошел поближе к стене, чтобы мое самолюбие не так сильно страдало от их пренебрежения. Ученики собирались на тренировочной площадке и рассаживались ровными рядами на песке. Глядя на них, я испытывал смутное волнение. Вот, значит, как выглядят те, кому открыт широкий путь в боевое будущее. И я тоже стану таким. Я смогу. Потом появились трое широкоплечих мужчин в темных красно-коричневых доспехах. И один из них громко крикнул: «Да пребудет со всеми вами терпение парящего грифа, и да наполнит новый день вас всех новым знанием. Объявляю начало часа медитации». «Да будет так», — хором ответили ученики. Мужчины в темных доспехах сели на песок лицом к ученикам и застыли, как изваяния. На площадке стало тихо. Поначалу смотреть на это было смешно. Мне невольно вспомнилась физиономия Ленки, когда она устраивала себе медитацию. О, это была ее любимая тема. И вот сидит, значит, она на своей мудалахаре, страдающим лицом изображает просветление и чакры пересчитывает. И все это, чтобы депрессия от тягот ее непростой жизни отступила, целлюлит рассосался и кундалини поднялась. Я как-то после ее пламенной лекции про чакры в шутку брякнул: «Насколько же проще медитировать мужикам, нам-то, чтоб поднялась кундалини, порой одного только вида на приличную сахасрару достаточно». Меня тогда обкричали за то, что я не уважаю женщин, из чего я сделал вывод, что медитация может чего-то там и стимулирует, но явно не чувство юмора. Однако же, глядя на учеников школы, я как-то быстро утратил всю свою смешливость. Они все будто превратились в статуи. Казалось, эти люди даже не дышат. А потом над их головами начало разрастаться марево, похожее на искажение горячего воздуха над раскаленным асфальтом. Птицы продолжали голосить, ветер шелестел листвой, а я уже на полном серьезе вглядывался в медитирующих учеников и пытался понять, что же они такое делают и для чего это нужно. Ведь я хотел посмотреть на их тренировку не просто так, а с целью попытаться скопировать какие-то упражнения и заниматься самостоятельно. Но как повторить то, чего не понимаешь? И тут у меня над ухом раздалось хрусткое размеренное чавканье. Я вздрогнул и обернулся. Рядом со мной, придерживая лапой толстый сочный стебель, стоял таки и медленно пережевывал свое угощение. Люди, высокомерные твари, однако он икнул, подозрительно обнюхал стебель. И пока люли им не вломишь, добра не жди. Вот где почтение перед Богом-покровителем, а где подношение с утра. Доедаю вчерашний корм. Дежурные опять все просрали, то есть проспали. Ужас. Питаюсь не пойми чем. Его голос звучал на редкость трезво. Видимо, еще не успел набраться хмеля с утра. Я хмыкнул. Так вломил бы, так и глубоко вздохнул. Лень. С печалью всех обездоленных зеленых панд в голосе проговорил он. Я улыбнулся. А где хоть еда-то твоя хранится? Я бы мог. Фразу я не закончил. Огромный бронзовый гриф, сидевший на воротах школы, внезапно пошевелился. Сначала он медленно наклонил голову, потом встрепенулся, распахнул широко крылья, будто собираясь взлететь, а потом из его блестящего горла вырвался раскатистый и пронзительный вопль. Марево над головами учеников угасло. Все зашевелились, закрутили головами, переговариваясь. Воины в темных доспехах поднялись с земли, и следом за ними один за одним начали вставать ученики, а через несколько минут сквозь решетчатые ворота я увидел спешивших по направлению к школе людей. Они гнали коней, поднимая по дороге облако рыжей пыли. Их было человек 15, не меньше. За плечами у всех развивались шитые серебром темно-зеленые плащи, драгоценная сбруя ослепительно вспыхивала под солнцем. «Кажется, у нас какие-то высокие гости», — сказал я. «Для гостей больно много пыли», — медленно проговорил Таки, почесывая себе пузо. «Много пыли, много гнева. Много гнева есть начало разрушения, а разрушение есть начало жопы», — закончил я фразу за него. Панда икнул. «Точно». И тут от группы всадников вперед вырвался один рыцарь. «Именем графа Дарила Оживляющего, сюзерена города Артон, немедленно откройте ворота», — хриплым голосом проорал он. Так и вонюче зевнул. «Пойду посплю. Пожрать по-человечески мне теперь дадут не скоро». Глава 13. «Природу, вашу мать, нужно защищать». Дежурная стража ощерилась копьями и мечами у ворот. Ученики вместе со старшими воинами поспешили к въезду. «Уберите оружие в ножны, господа», — угрожающе гаркнул во все горло один из старших. «Это законная военная школа, и по закону ее территория является». Он не успел договорить. Мощная волна невидимой силы плеснула в сторону ворот, поднимая за собой густое облако дорожной пыли и обрывков зелени. От удара створки загудели, завибрировали, будто состояли не из металлических прутьев, а натянутых струн. А потом с неестественным хрустом и треском распахнулись, вспыхнув золотистым свечением. Сильный ветер, смешанный с пылью, грязью и мелкими камешками, хлестнул меня по лицу и груди. Я сощурился, спасая глаза. А ничего так, интересненько дела повернули. Протянул у меня за спиной таки, пошел прочь с дороги. Между тем орал рыцарь, взмахнув над головой обнаженным мечом. «Именем графа Дарила Оживляющего, это нападение!» — выкрикнул самый старший из воинов, побелев от гнева. «Занять боевой порядок!» Ученики, окончательно утратив всяческую самодовольную бравурность, засуетились, пытаясь исполнить распоряжение и как-то выстроиться. Что именно они пытались сделать, сказать было сложно, потому что по факту выходило что-то несуразное и щербатое. Приготовиться к атаке. Не дожидаясь окончания построения, прогудел над их головами следующий приказ. Воздух вокруг поплыл маревом, а на земле вокруг школы по периметру вспыхнуло золотистое сияние. Войско чужаков остановилось у сверкающей границы, вытаптывая траву кружащими на месте и хрипящими от нетерпения конями. Граф Дарел Оживляющий требует через свое посольство, чтобы школа Грифа немедленно выдала ему его сына, Эрика Альфреда Эразмуса, сиятельного принца Артонского и наследника Бронзового престола, которого вы смеете удерживать на своей земле?» Раздался хриплый крик сквозь ржание разгоряченных лошадей и топот. Граф Дарелл оживляющий предупреждает. «По закону золотой печати все военные школы подчиняются только королю». Раздался вдруг голос Таки. «Медведь выдвинулся у меня из-за спины, все еще придерживая невкусный стебель, все такой же зеленый и помятый. Но его вопль перекрыл сразу весь остальной шум. Он прогромыхал над землей, как истинный божественный глаз, сошедший с небес. Это было так пафосно и красиво. Так что пусть ваш великий сюзерен граф Дарелл идет в жопу». Неожиданно закончил Таки свою мысль все тем же божественным голосом. От неожиданности я даже вздрогнул. И в ту же секунду я увидел, как со стороны разъяренного войска будто на замедленном воспроизведении отделилось нечто, похожее на черную размытую птицу. Оно вонзилось в золотистое свечение, обрамлявшее территорию школы, и вспыхнуло угрожающе красным. Не знаю, о чем я думал в этот момент. Мне кажется, я даже не успел понять, что это летит короткое копье, и что оно явно зачаровано какой-то нехилой магией и обрезку на вроде меня поймать такое своим телом, это как со скалы прыгнуть, разбежавшись. Но я, как последний придурок, рванулся вправо, чтобы встать между ним и Таки. Почему, я понятия не имею. Просто что-то опасное летело в пьяную зеленую панду, и я инстинктивно бросился на защиту. Разум в это время вышел покурить, а в следующее мгновение я увидел прямо перед собой пылающее жало копья. И тут из-за моей спины вытянулась огромная человеческая рука, окруженная зеленым сиянием. Ладонь крепко сомкнулась на древке между кроваво-красным наконечником и плоским круглым ограничителем, и копье застыло в воздухе в десятки сантиметров от моего вмиг пропотевшего и несчастного тела. Моргнув на копье, я обернулся и обомлел. Это действительно был Таки, но не тот наш привычный уволень-медведь, которого я знал до сих пор, а совершенно новая панда. Неповоротливая туша зверя увеличилась раза в два и стала прозрачной, как бутылка из зеленого стекла. А внутри этой бутылки вместо кораблика виднелся человек. Он был высоким и худощавым. Из одежды на нем имелись только льняные штаны на шнурке, точно такие же, как у меня. Удлиненное лицо покрывал густой слой белой краски, а на руках, на изрезанном шрамами торсе и вдоль линии глаз виднелись густые мазки красно-коричневого цвета, похожие на запекшуюся кровь. Человек положил вторую руку мне на плечо. Напрасно, но трогательно, негромко сказал он. Мягко сдвинув меня немного в сторону, человек ловко перехватил копье и швырнул обратно. Оружие блеснуло в воздухе, как синяя молния, и вонзилось одному из посланников в грудь. Говорливый рыцарь не успел даже дернуться или вскрикнуть. От удара копья его вырвало из седла и отшвырнуло далеко назад. Его насаженное на древко тело грузно свалилось в траву и еще немного проскользило назад. Вся школа обернулась на нас с Таки. Один из дежурных у ворот схватился за голову. Кони посланников графа испуганно заржали, отпрянув в стороны. «Свое забирайте с собой, нам чужого добра не надобно», — крикнул Таки. Отряд посланцев попятился назад. Ученики наконец-то смогли выстроиться ровным полукругом, и над их головами возникла уже знакомая мне марева. Но сейчас меня куда больше занимал наш местный бог. Обернувшись, я уставился на Таки, но он уже принял привычный медвежий облик. И тут из главного здания, весь почерневший и мрачный, как грозовая туча, вышел Янус в сопровождении молодого аристократа, которого только что привезла Майя. «Смотрите сюда, посланники хреновы!» — хриплым и злым голосом крикнул Ян. «Вот он, ваш Эрик Альфред Эразмус, принц Артана и наследник Бронзового престола. Вчера он по доброй воле вышел на большую арену, а сегодня ступил на землю моей школы согласно закону. И если хоть одна тварь попробует войти сюда и забрать его силой, или метнет через барьер какую-нибудь хрень, я воспользуюсь правом защиты королевского имущества. Потому что со вчерашнего вечера этот юноша – собственность короля и мой воспитанник». Я удивленно покосился на парня. Графский отпрыск, так это из-за него вся эта кутерьма, а тот стоял рядом с Янусом, не в силах сдержать довольной улыбки. Я вдруг разозлился на него. Вот ведь придурок, он папаше рад досадить, а я чуть от копья не помер. «Вы убили второго адъютанта графа Дарелла», — выкрикнул кто-то из числа посланцев, — «и это вам с рук не сойдет. А вы напали на военную школу его величества и пытались убить божественную сущность нашего покровителя. Так что если хотите обратиться с жалобой в суд, желаю попутного ветра», — выкрикнул Ян и брезгливо сплюнул в сторону, и негромко добавил: «и тогда мы и поглядим, кто из нас голой жопой на жаровне окажется». Посланцы еще немного потоптались у ворот, обсуждая что-то промеж собой, а потом кавалькада нехотя двинулась прочь, прихватив своего мертвеца. Между тем ученики так и остались стоять в боевом построении и смотрели им вслед, не решаясь расходиться. «А ну че встали!» — гаркнул на них Ян. «На тренировочную площадку все, быстро, и больше никаких отпусков для старших, заниматься всем до кровавого пота, ясно. В конце лета сам экзаменовать буду, кто не справится, пойдет нахрен отсюда, позорники. Обережный щит они выставили. Да чтоб вам спины в последнем бою таким щитом прикрывали, бездари». Ученики бросились со всех ног исполнять приказ. Ян, развернувшись, сделал шаг к дверям, но тут ему на глаза попался я. «А твое геройство? Вообще дурь несусветная. И что ты здесь делаешь вообще? На кухне работы не осталось? Чего так удивленно моргаешь? Окна в холле не только для света сделаны. А ну исчез с глаз моих». Спорить с ним я не стал. Честно говоря, после всего случившегося я и сам был не прочь вернуться на кухню и куда-нибудь присесть. Так что я послушно поплелся во владение Леандра. Не успел я переступить порог, как ко мне метнулась Ника, пристально заглядывая в глаза. Леандр оттолкнул свое кресло от окна и обернулся. «Что там такое случилось-то?» — обеспокоенно спросил меня наш шеф-повар. От магии аж душно стало. Крики, топот, я уж решил, на нас напали. «Ну, на самом деле примерно так было, но не до конца», — кивнул я, усаживаясь на лавку. Коленки у меня противно подрагивали. «Что не до конца? Ты по-человечески объяснить можешь?» Я вытер ладонью припотевший лоб. Поморщившись, повертел укушенной рукой. Ника, покраснев, опустила голову. «Да посланцы приезжали от какого-то графа», — пояснил я Леандру. «Орали много, требовали выдать им одного из новичков. Погрозили, чем могли, и уехали восвояси. В общем, нормально все». «Вот ведь», — вздохнул Леандр, — «вот вечно поналезит на арену всякая шушера, а потом школам разбираться». Я не стал ему говорить, что вообще-то в таком случае та самая шушера, о которой он говорит, это вовсе не тот парень, а я, и молча принялся чистить овощи. Старик покряхтел, но тоже вернулся к своим делам. Ворчливым голосом он принялся рассказывать мне и Нике, как 3 года назад в одну из школ умудрился поступить наемный убийца, который таким образом пытался уйти отсюда. Я за его рассказом не следил. В моей памяти то и дело вставала картинка, рука таки и наконечник копья, метящий мне в грудь. Все-таки каким бы невезучим я не был, смерть меня щадила. В который раз пристально посмотрела в глаза и обошла стороной. «Слушай, а медвежье обличье у таки – это иллюзия?» — спросил я вдруг у Леандра. «Или какая-то особая форма?» Старик изумленно посмотрел на меня. Похоже, я как-то совсем не вовремя вклинился со своим вопросом. «В смысле?» — проговорил он, наконец. «А твои руки и ноги, это тоже особая форма, или какая-то другая?» «Нет, ну я-то обычный человек, а он обычное божество, и он медведь. Еще какие вопросы?» Я открыл было рот, чтобы возразить ему, и тут же закрыл его обратно. Леандр явно не знал о человеке, скрывающемся внутри зеленой туши. И это было странно, ведь сегодня все ученики смотрели на таки в таком двойном облике и явно ничему не удивлялись. Как такое может быть, что все ученики и даже кое-кто из обслуги знают такие вещи, а Леандр – нет? Ведь он уже давно живет при школе. Неужели все в школе настолько сторонятся старика-воина, работающего на кухне, или дело было в другом? «Я пойду воды принесу», – пробормотал я, отложив картошку и нож. «Зачем?» – удивился Леандр, но я уже схватил ведро и направился к выходу. «Я сейчас, я быстро», — буркнул я и скрылся в дверях. «Мне нужно про корм сказать. Я должен был узнать это прямо сейчас. Я должен. Или мое любопытство насмерть сожрало бы меня изнутри». С гремящим ведром я поспешил мимо занятых спаррингом учеников к дежурному ворот. Те активно шептались, видимо, обменивались впечатлениями от всего случившегося. При виде меня они недовольно умолкли. «Чего надо?» — спросил тот, что после броска нашего медведя хватался за голову. «Да я это, просто корму так и не свежий был с утра, хотел напомнить», — проговорил я, чтобы как-то начать разговор. Дежурные скривились. «Хочешь сказать, это типа мы работы своей не знаем, так что ли?» — угрожающе проговорил второй. «Похоже, начало я выбрал не самое удачное». «Да нет, просто он попросил», — улыбнулся я по-придурковатей. «А я и забыл совсем. Не боись, уже все давно выдали согласно предписаниям», — брезгливо бросил мне первый. «А, ну окей», — кивнул я. «Чего?» — Не понял тот. В смысле, хорошо, еще придурковать, и улыбнулся я. А вообще, я прям впечатлен нашим божеством. Я думал, он просто медведь, а он такой. И маска такая, сказал я, стараясь выбирать самые удачные формулировки. Пф, этот дурак, похоже, никогда панду не видел. Заржал второй. Ну, для пьяной панды он, надо сказать, копье бросает мощно. Мрачно отозвался его напарник. Так он же ж бог все-таки. Фыркнул второй. Да, проговорил я, внимательно разглядывая их лица. Это да, это правда. Да, и правда заключалась в том, что для них так и по-прежнему оставался зеленой пандой. А я видел его лицо. Черт меня побери, кажется, я смог подсмотреть его истинное обличие. Или же он сам показал мне его. Почему-то от этой мысли у меня на душе стало так тепло и радостно, что я даже забыл попрощаться с дежурными и с улыбкой отправился к колодцу. По пути меня за плечо поймал один из старших воинов в темных доспехах. «Пошел вон с передней территории», — рыкнул он на меня. «Обслуга с ведрами и прочим своим добром даже носа сюда не должна показывать». «Понял», — с готовностью кивнул я и повернул к внутреннему двору. Мой жестяной компаньон обиженно громыхнул у меня в руке. «Замечу еще раз, прикажу высечь», — прикрикнул старший мне вслед. Я прибавил шагу и, позабыв набрать воды, так и вернулся на кухню ни с чем. До самого вечера я думал о зеленом медведе. В руках картошка сменялась луком, лук, грязными котлами и тарелками, а я все думал и думал. Когда, наконец, моя работа закончилась, я взял в кладовке крупную редьку и веревку с шилом и отправился в сумерках искать укромное место, где можно было бы потренироваться. Нет, ну а что, в кино у этих парней всегда получалось отлично поднимать себе силу и ловкость на всяких там природных снарядах. А я чем хуже? Присмотрев хорошее тенистое дерево за баней, я решил попробовать укрыться под ним. Я проткнул мою бедную редьку, привязал ее к веревке и подвесил на ветку дерева. Качнул. Попытался юркнуть под ней к дереву и обратно. Получил редькой в лоб, выругался. И, чувствуя себя идиотом, попытался повторить процедуру. Через 5 минут я понял, что мой псевдотренажер – это отчаянно бестолковая хрень. Нельзя научиться тому, чего не умеешь, изобретая из редьки напарника. Во всем должна присутствовать какая-то система и логика, и система оценки. Грубо говоря, вот штанга, сегодня я ее поднял 5 раз, а неделю назад – только 1, да и то еле-еле. Но как тренировать в одиночестве ловкость? Разве что придумать самому какую-то полосу препятствий. Что-то в духе прыжок вправо, прыжок влево, под веревку, на пенек. Но ведь ее не выучить нужно, как танец, а научиться реагировать на реальные изменения. Как же это сделать? С грустью глядя на покачивающийся на веревке овощ, я закурил. Эх, тоска. Выдохнул я вместе с дымом. Так вот от чего репа повесилась. От тоски, икнул у меня за спиной знакомый пьяный голос. Я обернулся. Таки, зеленый медведь шумно обнюхал очень длинный и толстый стебель, который держал у себя в лапах. Типа того, хотя я сам себе сейчас кажусь бабочкой. Тогда неудивительно, что ты репу с редькой спутал, заметил я. Ну, это тебе виднее, протянул медведь. С другой стороны, если повешены на дереве, какая к хренам разница? Редька, репа, тыква. Зато репа вкусная и красивая. Он почесал себе пузо когтистой лапой. Можно как бусы носить. Я рассмеялся. Это ж кем надо быть, чтоб носить на себе репу, как бусы? Может, парнем, который от отчаяния бьется головой об корнеплод? Неожиданно трезвым голосом ответил медведь. Но есть способ это исправить. К примеру, вместо корнеплода взять в наставники зеленую панду. Или, вернее, дать зеленой панде взять тебя в качестве своего корнеплода, чтоб головой биться, и ждать, пока созреешь. Стебель в его лапах вдруг свистнул прямо над моей макушкой и ударил в плечо. Не сильно больно, но ощутимо. Если в спарринге ни разу не увернешься, надеваешь одну репу. Увернешься хоть раз, одну снимаешь. А если откажешься носить, больше не приду. Договорились? Договорились. С готовностью выпалил я в 10 раз громче, чем рассчитывал, потому что сердце мое возликовало и запело. У меня появился учитель, у меня появился учитель, и это было просто худача. Вот только, репа-то зачем? Репа будет показателем твоей полезности для местного сообщества, хмыкнул панда. Слушай, я ведь буду на тебя свое сонное время тратить, должно же мне быть хотя бы весело, я улыбнулся. Ладно, пусть будет весело. Тогда погнали, мой зеленый наставник зубасто зевнул и удары посыпались на мои плечи, Точно сверху забарабанил град. Курево вывалилось из моего рта. «Эй, погоди, давай для начала без маги», — предложил я, затаптывая вспыхнувший на земле красный огонек. «Маги? Какой еще маги?» — удивился Таки. «Магия есть у зеленого медведя, а у маленькой бабочки никакой магии нет. Но если будешь стоять, как столб, я начну бить больно, и не по плечам, а по голове». Я отскочил от него, но Таки сделал выпад вперед, и стебель толкнулся мне в плечо. «Слишком длинное оружие, слишком длинные руки, а ты прыгаешь слишком слабо и стоишь слишком прямо». Таки ткнул меня стеблем в живот, и я согнулся в три погибели, хотя удар был не сильным. Просто он пришелся в очень правильное место. «Тебя что, насадили на вертел на твоей кухне? На завтрак будет жареный человек?» — издевательски протянул Таки. «Нет, больше похоже на отбивную из человека», — сдавленным голосом проговорил я. «Не преувеличивай, а то сейчас вместо стебля дубину возьму», — отозвался Таки. «Двигайся, шире шаг, смелее движение». Его стебель принялся охаживать меня по плечам, но теперь я действительно изо всех сил старался увернуться. Вправо, влево, еще раз влево. Я рванулся так яростно, что был уверен в успехе, пока не сполз по древесному стволу, в который с размаху врезался. «Твою мать!» — простонал я, скорчившись у корней. «Всегда держи в голове общую картину». Мой наставник легонько постучал стеблем мне по макушке. «Ямы, камни, стволы, куча говна на дороге, вилла у забора, песок в тележке. Кто знает, что из этого может спасти тебе жизнь. Понял, угу?» — промычал я, пытаясь встать. Так и протянул мне руку. Не мохнатую когтистую лапу, а именно руку, даже без зеленого свечения вокруг. «А еще у тебя слабое тело», — сказал он, помогая своему горе ученику подняться. Рука бога оказалась жесткой и шершавой. «Бегай с мешком гороха на плечах и полными ведрами. Напросись косить траву для коней на лугу. Это сделает твое тело сильнее». «Понял», — с готовностью ответил я. «Теперь отработка. Еще раз. Прямой удар. Бить буду одинаково, с каждым разом все ниже. Уходи от удара, как можешь». Я кивнул. «Готов». И мы как два призрака закружили в лунном свете, укрытые черными облаками раскидистых крон. Время от времени в тишине слышались русский мат, крики и резкие замечания моего наставника. «Быстрей, еще быстрей, колени тоже могут гнуться. Вот так, теперь снова начну сверху, но быстрей. Готов?» Умом я понимал, что это все тот же Таки, но в голове все равно не укладывалось, что вечно пьяный зеленый медведь в образе человека становится вдруг серьезным, трезвым и жестким. Через час занятий я уже с трудом переводил дыхание, шумно хватая воздух ртом. «Хватит с тебя на сегодня», — сказал, наконец, Таки. Вокруг его фигуры появилось зеленоватое свечение в форме медведя, и через мгновение передо мной уже стояла зеленая панда. «До завтра, ученик», — насмешливо протянул он и поковылял прочь, неловко переваливаясь с лапы на лапу. «Эй, Таки», — окликнул я его, тяжело дыша и упираясь ладонями в колени. «Ну», — остановился медведь. «Спасибо. Посмотрим, что ты через неделю скажешь». Он с хрустом вгрызся в стебель, который до сих пор выполнял роль оружия. А мне под ноги плюхнулась небольшая желтая репка. Глава 14. Посадил бог репку. Через 3 недели я стал достопримечательностью школы. Конечно, не настолько популярной, как мой наставник, но тем не менее на меня уже приходили поглазеть и похихикать. В светлой рубахе, с закатанными штанами и гирляндой репок на шее я выглядел, как безумный монах из комиксного Шаолиня. В какой-то момент я даже пожалел, что так и выбрал не чеснок, так я бы выглядел еще безумнее и колоритней. Но зато хоть мог бы объясниться, ну а что, имеет человек право бояться вампиров? А так мне в спину все чаще звучали вопросы, не собираюсь ли я вскоре взять в зубы яблоко, а в уши вставить зелень, для полноты картины, или где я прячу святилище своего рябкобога. Мой рябкобог с явным удовлетворением на пятнистой морде слушал все эти нагоны в мой адрес и беззаботно хрустел своими стеблями. Я на него не сердился, ведь он единственный обратил на меня внимание не как на уборщика или третью рябину во втором ряду, а как на возможного ученика. А ученик полубезумного бога просто не имеет права быть нормальным. Я в этом находил даже что-то веселое и провокационное, так что в целом полет был нормальным. Только один чудак на букву «М» с торчащими наружу передними зубами и погонялом бобер меня порядком достал. Но что поделаешь, бобер, он и в Африке бобер. С таким прозвищем только пилой работать, или по дереву, или по нервам. Каждое утро я вставал затемно, взваливал на плечи мешок с горохом и шел на двор, по пути продирая глаза и окончательно просыпаясь. Поприседав немного во дворе со своей ношей, я шел к ограде и делал вдоль нее круг пенсионерской рысцой. Потом отжимался, сколько мог, бегом с двумя ведрами в руках таскал воду из дальнего колодца в баню и наполнял большой таз, в котором потом ополаскивался и шел на работу. А вечером меня ждала двухчасовая тренировка с моим зеленым наставником, спарринг и очередная репка. Пару раз поздно вечером я замечал нашего аристократа. Он что-то наигрывал на лютне и тихонько напевал себе под нос. И то ли наша альма-матер не оправдала его надежд, то ли несчастная любовь поразила беднягу в сердце, но напевы его были грустными и протяжными, как пьяные песни нашего бога. В первую неделю такого режима я думал, что сдохну. Каждое утро, вытряхивая себя из постели, со стоном разравнивая спину и выпрямляя колени, я завидовал тем, кто уже умер, и потому не мучился. Помню, как я пытался поднять на плечи этот чудовищный мешок с ядрен горохом, упираясь плечом в стену и вытирая навернувшиеся на глаза слезы. В какой-то момент мне даже захотелось скинуть его ко всем чертям, рухнуть на пол и заявить всему миру, что я неизлечимо болен, по крайней мере, на ближайшие пару лет. Но тут я вспомнил себя на арене, и презрительный взгляд Ленки, и вонючего урода, обложившего меня и в хвост и в гриву за то, что я посмел его пигалице руку помощи протянуть. И, матерясь, на чем свет стоит, я плелся с этим мешком вокруг школы, едва переставляя ноги. После разминки мое тело возвращало более-менее сносную пластичность, и я был в состоянии работать и даже пережить вечернюю тренировку. Но утром я снова чувствовал себя между жизнью и смертью. Болело абсолютно все, каждая мышца, связки, все позвонки моего несчастного позвоночника от самой шеи до копчика. А потом вдруг что-то произошло. Проснувшись утром, я больше не испытывал боли. Я даже опасливо ощупал себя, чтобы убедиться, что не помер и не потерял нахрен всю чувствительность. А потом встал, взвалил свой мешок на плечи и в первый смог не пройти, а пробежать свой маршрут вокруг школы. И воду для умывания я тоже смог натаскать уже бегом. Разогретые мышцы гудели, но это была уже не боль, а скорее приятная натруженность. И вот уже четвертый день я открывал глаза с улыбкой вместо проклятий. Хорошенько потянувшись, я вышел во двор, чтобы немного размяться перед пробежкой. Я ожидал увидеть синее утро, вдохнуть свежего воздуха и насладиться царящей в школе тишиной за мгновение до того, как начнет просыпаться жизнь. Сначала звонкая, в кронах деревьев, потом разумная, на тренировочной площадке. С того момента, как я перестал умирать от необходимости проснуться, эти минуты стали мне вдруг дороги. И тут я увидел, что кое-какая разумная жизнь уже проснулась. Это был Ян. Он сидел на изогнутом стволе липы, росшей поблизости от моего жилища, и жевал вчерашний пирожок с капустой. Под его пристальным взглядом я остановился. Ян смерил меня хмурым взглядом с головы до ног, почесал небритую щеку и многозначительно протянул: «Эмда, красавец». Я не знал, что ему ответить, потому что мы с Таки не обсуждали, можно ли с кем-нибудь делиться причиной моего идиотского вида. И если языкатых учеников я мог просто послать нахрен, то с Яном дела обстояли иначе. И не только потому, что он был магистром. Просто мне было не все равно, что он обо мне думает. Но и лишиться тренировок я не мог себе позволить. Поэтому просто стоял и молча смотрел на свои босые ноги. «Ну, пошли, что ли?» — со вздохом сказал Ян, запихивая в рот остаток пирожка. «Куда?» — опасливо спросил я. «Куда-куда?» «К твоему репоносному божеству?» «Конечно. Слово-то какое некрасивое получилось. Или ты думал, я не догадаюсь, откуда ветер дует?» «Ян, не надо!» — попытался я протестовать. «Он ни при чем, я сам. Сам придумал репу на себе носить, как деревенский дурачок. Ну-ну, Таки, мать твою!» — гаркнул он на всю округу, направляясь в сторону лужайки. «А ну иди сюда, тварь зеленая! Эй, ты где?» Кусты у дороги зашевелились, хрустнули сломанными ветками, и я услышал хмельной голос, уже ставший родным. А вот в былые времена богов призывали не так. Пятнистая морда Таки показалась из зелени. Раньше была культу Уура. Его язык отчаянно заплетался. «Алтари там, подношения, девушки голые, красивые. Я тебе сейчас так поднесу, мало не покажется», — нахмурился Ян. «Ян, меня все устраивает». Попытался я встрять в разговор, и тут же получил затрещину. «Умолкни и ресницами хлопай, пока старшие разговоры ведут», — прицикнул он на меня и снова повернулся к панде. «Ты чего над парнем глумиться вздумал, а? Вся школа теперь над ним потешается, шута нашли. так и вдруг захохотал, неловко перекатившись через плечо, он вывалил из кустов и развалился на спине, как диковинная мохнатая звезда. «Это я-то?» – переспросил медведь, ухахатываясь. Я вздумал издеваться, он закатился беззвучным хохотом, трепыхаясь всем своим зыбким телом. «Хорош ржать!» – разозлился Ян. «А я и не ржу. Ржут эти, как их, пони». «Кони?» – на автомате пробормотал я. «Во!» – кивнул таки. «И эти тоже. А я, панда, ты, пакостный весельчак», – процедил сквозь зубы Ян. «Себя повеселил, другим напакостил. Ага, еще как напакостил». Медведь утробно рыгнул и приподнял голову. «Это же я взял в школу уникального парня и посадил его картошку чистить. Чего?» Уже по-настоящему разозлился Ян. «Какого еще уникального? Ты совсем страх потерял, скотина? Забыл, с кем разговариваешь?» Тут у меня слегка приоткрылся рот. Такого напора от смертного человека на почитаемую божественную сущность я, конечно, не ожидал. Но еще меньше я ожидал, что магия Януса вдруг заклубится над ним, как дым над костром. Одна половина его лица вдруг высветлилась, будто под лучом прожектора, а другая потемнела, стала землисто-серой и мрачной, а над его головой высоко вверх полыхнуло черно-белое пламя. Так и приподнялся и уселся задницей на траву. Медвежья оболочка стала прозрачной, и я увидел внутри нее своего наставника в человеческом обличии. «Посмотри на шею Даниила, Ян», — внезапно трезвым голосом проговорил он. «Каждый день я надевал на него по одной репе. А теперь пересчитай их и ответь на вопрос, сколько же тебе потребовалось времени, чтобы узнать о том, над чем потешалась вся школа. Твоя школа, Ян, твои ученики. Впрочем, ты так нечасто выходишь с ними на тренировочную площадку, что в некотором смысле удивительно, что ты вообще в курсе, над чем они там потешаются в этом году. Или я недооцениваю осведомленность кабака?» — прищурился он. «Ты совсем ужрался?» — угрожающе прохрипел Ян. «Прибью нахрен, чтоб мораль не читал». Он взмахнул рукой, и из его ладони вытянулась длинная широкая лента, черная, точно сделанная из абсолютного мрака. Лента ударила в землю у ног моего наставника, вырывая куски дерна и опаляя траву. «Убьешь бога-покровителя накануне приезда трибунала?» — невозмутимо пожал плечами таки. «Ты же понимаешь, что граф просто так нам труп своего адъютанта не спустит. Не делай из меня идиота. Тогда посмотри на парня, Ян. Посмотри на его магическое зерно. И это всего 3 недели расслабленных занятий». «Чего?» — вырвалось у меня. «Расслабленных занятий? Да я чуть не помер от такой нагрузки. Слышь ты, божественная панда, очнись, Янус. Этот человек попал сюда случайно, во время ритуала привнесения новой крови и новой жизни из другого мира. Ты говорил, что он нечаянно выжил при встрече с Арахной, волей случая встретился с тобой и очутился на арене. А потом он встал между мной и копьем, Ян. И в этот миг я убедился, что не ошибся в тот день, когда в первый раз взглянул на него. Потому что его источник внезапно стал ярче и больше. Посмотри же внимательней, Янус. Сама судьба привела к твоим дверям истинного грифа». Янус будто застыл. Двухцветное пламя угасло, и он снова стал обычным человеком, по крайней мере, с виду. Добрую минуту они оба буравили меня взглядами. «Слушайте, вы на мне дыру прожжете», — проговорил я, чувствуя безумную неловкость от всего происходящего. «Ладно», — проговорил, наконец, Ян, обращаясь к Таки, который тоже стал обычным. «Насколько вообще может быть обычной зеленая панда? Ладно, посмотрим. Не думаю, конечно, что ты прав, но зерно и правда стало чуть больше». «Какое зерно?» — переспросил я с такой надеждой в голосе, что самому было противно слышать. «Магическое. У меня что, стало больше маги?» «Да, и что такое истинный гриф?» Ян усмехнулся. «Ничего пока не понятно, так что не радуйся раньше времени. Да и радоваться там, такое себе. Но в любом случае, с сегодняшнего дня ты ученик-послушник. Я забираю тебя из кухни». «Нет», — выпалил я, даже не успев толком взвесить все за и против. «Мне просто стало обидно, что один разговор с таки вдруг решил мою задачу абсолютно без моего участия. Черт подери, я что, зря бегал с этим вонючим горохом наперевес? Я не согласен», — выдохнул я, чувствуя, как руки непроизвольно сжимаются в кулаки. «Ты сказал, только когда я смогу уклониться от твоего удара. Совсем дурак, что ли?» — уставился на меня медведь, вытаращив воспаленные розоватые белки. А Ян вдруг рассмеялся. «Ну, во-первых, не от удара, а отпущенной в лоб монеты. Это, понимаешь, разные вещи. А мне, без разницы», — проговорил я, чувствуя, как моя обида начинает расти и клокотать, вскипая в жилах. Мне правда очень важно получить звание ученика, но дашь ты мне его не потому, что белые рояли подвезли, а потому что я это заслужил. А во-вторых, перебил меня Ян, я собирался забрать тебя не потому, что медведь об этом попросил, а потому что увидел результат твоего труда. Я моргнул. Правда, то есть, я как бы заслужил, ну, теперь-то это уже никакого значения не имеет, с недобрым прищуром проговорил Ян. Раз ты захотел с монетой, будет тебе с монетой. Сегодня вечером, когда закончишь работу, посмотрим, чему тебя зеленый научил. Ну, бывай. Усмехнувшись, он сунул руки глубоко в карманы и, размашисто раскачиваясь из стороны в сторону, как только что сошедший на берег моряк, направился к крыльцу главного корпуса. «Вот ты дурак», — протянул Таки. «Это да», — мрачно отозвался я. «Сам не знаю, чего на меня нашло. Прям будто кто за язык дергал. Дурость на тебя нашла, несусветная. Ладно, ты это, гирлянду-то корнеплодную снимай», — сказал он, покосившись на первых посетителей тренировочной площадки, показавшихся со стороны жилого корпуса. Я потянулся было к веревке с репой, висевшей у меня на шее, и тут меня осенило. «Ну нет, второй раз подряд я глупостей делать не стану». «Ня», — сказал я, отступая. «Мы как договаривались, если я перестану носить репу, ты больше не придешь меня тренировать. Стало быть, до тех пор, пока я эту репу ношу, ты будешь продолжать тренировки согласно обещанию». Так и сделал неожиданный рывок вперед, но я, придерживая веревку на шее, изо всех сил рванулся в сторону, уворачиваясь от пьяных медвежьих лап. «Не-не-не, мне слишком нравится с тобой заниматься», — выкрикнул я. «И я готов носить репу, тыкву и даже яблоко в зубах, если потребуется, но от меня ты так просто не отделаешься». Медведь выпрямил спину, норовя поймать меня вторым броском. Я метнулся в сторону, пригибаясь пониже, так, как он сам меня учил, сгибая колени и нещадно наклоняя корпус, будто подныривая под натянутым канатом. «Смертный, мальчишка», — протянул Таки, пошатываясь, и по его интонации я не мог понять, досадует он, насмехается или доволен моими успехами. А к нам спешили зеваки. «Еще бы, не каждый день увидишь, как зеленая панда ловит овощного чувака. Пользуешься тем, что я пьян», — со смехом в голосе сказал Таки. «Как не стыдно, не стыдно», — прищурился я. «И потом, ты ведь можешь и протрезветь на раз, если вдруг захочешь. Так если я по-трезвому на тебя рукой махну, тебя ж в землю по макушку вкрутит», — отозвался Таки. «Маши, если хочешь», — сказал я, — «только я все равно рискну. За такое стоит рисковать, знаешь ли». Не обращая внимания на собравшихся рядом с лужайкой изумленных учеников, мы припирались и продолжали играть «Внука догони», как дети. А те смотрели на нас во все глаза и перешептывались. «Да не хочу я больше тебя тренировать. И вообще, я свое дело сделал. Где благодарность, человек?» — с пьяным смехом крикнул мне Таки. «Увы, мир несправедлив. И моя безграничная благодарность ни хрена не влияет на мое неудержимое желание продолжать тренировки», — парировал я. «Ты, не человек», — пьяно рассмеялся Таки, повалившись на спину. «Ты, баранасвин, упертый бес, бес». Он вдруг повернулся на бок и звучно срыгнул пенистой зеленой массой. «Бессовестный», — закончил реплику Таки. В воздухе приятно запахло свежескошенной травой и полынной горечью, но девушки и числа учеников все равно схватились за носы и поотворачивали головы. Я кивнул. «Знаю, об этом мне с самого детства говорят. Ладно, хрен с тобой, потерплю тебя еще немного», — вздохнул мой наставник. Я просиял. «Но фигню эту все равно сними», — покосился на меня Таки. «По-честному, завязывай, и это», — он понизил голос, — «до кустов меня доведи, что я пережрал ночью». «Ладно», — кивнул я. Стащив репу, я с удовольствием покрутил освободившейся головой. «Как же все-таки хорошо без лишнего веса на шее». Потом подмигнул красивой темноволосой девице, у которой кожаная амуниция чуть не лопалась на богатой, сдобной груди, помог подняться своему наставнику и почтительно сопроводил его в кусты проблеваться. Довольно насвистывая, я двинулся на кухню. Тренироваться у всех на глазах после всего случившегося было как-то недостаточно эпично, да и со временем уже как-то не складывалось. А когда я уже собирался взбежать по ступенькам, кто-то окликнул меня. «Эй, погоди минуту». Обернувшись, я увидел нашего аристократа, того самого, чей папаша присылал в школу свое посольство, рассчитывая вернуть в лоно семьи непутевого сына. «Ну, «А это правда, что тебя тренирует местный бог-покровитель? Тебе-то какая разница?» Строго прицикнула на него возникшая будто из ниоткуда Майя, воткнув тонкие ручки себе в бока. В темной кожаной одежде, обтекавшей каждый изгиб ее стройного длинноногого тела, она показалась мне ослепительной. «У тебя свой наставник есть, и этот наставник, я, и сейчас я говорю тебе, а ну-ка бегом на тренировочную площадку, разминка и медитация, вот что тебя сейчас должно занимать». Аристократ, вздохнув, кивнул и поплелся по направлению к площадке, бросив на меня напоследок тоскливый взгляд. А Майя с лукавой улыбкой вдруг взяла меня под руку и со стороны будто бы невинно придвинулась ко мне, но на самом деле она ко мне прильнула так, что у меня внутри аж вскипело. «Милый Даниил, скажи мне, как же тебе это удалось? Что именно?» — внезапно осипшим голосом спросил я. Она волнующе рассмеялась, демонстрируя жемчужные зубки в сладкой манящей улыбке. «Как тебе удалось уговорить такие отнестись к тебе серьезно?» Я упрашивала его целых 2 года, с того самого дня, как однажды Ян по пьяни проговорился, что наш бог-покровитель владеет особыми секретными техниками ведения боя. Но он только обливал меня пару раз, один раз облапал и один раз послал. Во всех остальных случаях он просто закрывал глаза и демонстративно вырубался. Ее голос становился тише и вкрадчивей, и я понял, что уже не разбираю ни слова. Единственное, что я сейчас слышал, это собственный пульс во всех местах. После 3 недель абсолютного отруба мое тело вдруг вспомнило, что оно еще очень молодо и вполне себе живо. И эта засранка, кажется, прекрасно все понимала и рассчитывала, что поманит меня, как голодного пса, своим аппетитным набором из грудок и бедрышек, и я весь растекусь ей под ноги, дожидаясь пинка. Я видел это в надменном снисходительном взгляде. Она не заигрывала со мной, а одаривала меня своей милостью. «Ну погоди». Быстрым взглядом оценив окружающую обстановку, я обхватил ее талию покрепче, резко развернул спиной к стене и в ответку многозначительно вжался в ее упругое тело. От такой наглости улыбка с ее лица упорхнула, глаза распахнулись. «Хочешь рассказов, заглядывай ко мне после полуночи», — проговорил я ей на ухо. «Поверь, я умею очень захватывающе рассказывать». Она попыталась что-то ответить, но от возмущения только схватила губами воздух. «Да как ты смеешь так обращаться со мной?» — выдохнула она наконец. «Убери руки, немедленно». «Ладно, как скажешь», — усмехнулся я и отпустил девушку. «Убрал и не претендую. А ты думала, что запросто подкупишь меня запахом паштета без паштета? Смешная ты». Я стукнул ее по носу пальцем, как маленькую, и взбежал по ступенькам наверх. «Кстати, если бы ты просто ко мне подошла без всех этих закидонов, шансов на откровенную беседу у тебя было бы куда больше», — добавил я, обернувшись перед дверью. А переступив порог, я буквально наткнулся на хмурую и злющую Нику. «Подсматривала, что ли?» «Доброе утро», — сказал я ей, уже привычно протянув руку к спрятанному в кудрях кошачьему ушку. Ника отпрянула, фыркнула и, высоко задрав голову, торжественно прошествовала в кухню. Я опешил. «Это что вообще такое было сейчас? Ревнует, что ли? Вот это дела пошли. А ведь мне вообще-то сейчас вовсе не о девочках думать надо было. Вечером меня ожидало или досадное поражение, или первая победа». Глава 15. «Не все то золото, что блестит». Закончив работу, я шел на свой экзамен по антизолотушной пронырливости, как на смертный бой. Сумерки уже загустели, но полная луна достаточно ярко освещала черный силуэт школы, деревьев и высокую зубчатую ограду. Ветра не было совсем, и летняя духота напоминала парную. Я аж вспотел, пока дошел до нашего тренировочного дерева, впрочем, не уверен, что главной причиной была духота. Я действительно очень волновался. Вроде казалось бы, ну фигня же. В конце концов, я наставил мне еще 2 попытки. А значит, я даже могу проиграть сегодня. Но все внутри меня сжималось и холодело так, будто от сегодняшнего вечера зависело не больше, не меньше, а вся моя жизнь. Своих экзаменаторов я увидел издалека. Они растянулись на земле, окруженные 3 яркими масляными лампами. Между ними на траве белело полотенце, на котором лежал нарезанный хлеб, жареные кровяные колбаски, желтые кубики сыра в глиняной плошке, 2 кружки и целая корзина пивных бутылок. Прямо такой дружеский пикничок на моих несчастных костях, только попкорна не хватало. «Приятного аппетита!» — проворчал я с такой интонацией, будто пожелал им подавиться. «А вот и наше молодое дарование подтянулось», — с насмешливой улыбкой проговорил Ян. «Пивка хлебнешь, дарование?» Хорошее такое, холодненькое. По голосу я понял, что магистр уже под градусом. Ну таки, он всегда таки. С ним и без голоса все ясно было. И вот не стыдно вам, а, с укором сказал я, вставая в позу руки в боки и глядя в упор на всю эту посиделку. Я ж по-серьезному, а вы? Ян в голос расхохотался. По-серьезному от монеты в лобешник уворачиваться? Сквозь смех спросил он, вытаскивая из кармана деревянную коробочку сумкой. Это сильно. Ну тогда присядь хоть, отдышись после трудов, и на ристалище. Ибо серьезность воина определяется не хмуростью морды, протянул таки, а чистотой помыслов, духовной мудростью и этим, как его, намерением, подсказал ему Ян. Он наклонился низко к земле, разбирая траву. Потом ухватил что-то двумя пальцами и бросил в коробку своему карманному зверю. Точно, кивнул медведь, длинным языком слизнув кусок сыра из плошки. И чистотой намерения. Ну че, жрет, жрет, родная, с нежностью в голосе проговорил Ян. А то я уж думал, что заболела. Всему живому свежий воздух нужен. А ты запер ее в своей банке на столе, вот она и загрустила. Да ну вас, окончательно расстроился я. Тут решалась моя дальнейшая судьба, а они вдвоем на полном серьезе обсуждали депрессию многоножки. Стащив с себя влажную, прилипшую к спине рубаху, я присел рядом с таки, и только тогда заметил, что за спиной у Яна лежит серый мешок, чем-то наполненный от силы на четверть. «А это что?» – спросил я, бросая рубаху в траву. «Усложнение задачи», – ответил магистр, убирая умку обратно в карман. «Считай, это мешок золотых». «В смысле? Ну чего непонятного? Одну монету бросать в тебя? Никакого веселья. Кучу монет бросать среди ночи в траву? Идиотизм. Так что я взял картошку. Я охренел». «В смысле?» Медведь повалился на спину и захохотал. «В смысле носил ты репку, а обкидают тебя картошкой?» Весело объяснил Ян. «Ну а поскольку мы договаривались на монету, а ты щепетилен к формулировкам, я на всякий случай написал вот это». Тут магистр вытащил из бездонного кармана своих штанов мятый лист бумаги и протянул его мне. Развернув листок, я наклонился к одной из масляных ламп и прочитал вслух. «Приказ Януса, великого магистра, объявить золотом всю картошку на территории заднего двора школы, сроком до полуночи сего дня. Это что такое? Магия превращения картофеля в золото», — торжественно заявил Ян. Тут уже рассмеялся я. «Ну ты даешь». Ян вдруг стал серьезным. Он налил пиво в свою кружку и протянул мне. «Да на самом деле хрень это все, Даня. На, выпей», — сказал он с интонацией щедрого пьяницы, готового через «ты меня уважаешь» споить всех вокруг. «Открою тебе маленький секрет. Если я буду бросать всерьез, неважно, картошку или золото, ты никогда в жизни не увернешься. Такие вот дела. Скажу больше, даже таки, и тот не увернется». Я перевел растерянный взгляд на своего наставника. Панда утвердительно кивал словам Яна. «Я просто подумал, ты легкий очень, и тебя скоро сдует». «В смысле, что я легкомысленный?» — переспросил я. «Мы сейчас мою терминологию обсуждать будем, или ты проявишь уважение к своему магистру и заткнешься?» — хмуро зыркнул на меня Ян. «Но ты, брат, ты не легкий, ты просто чокнутый», — уже со смехом закончил магистр. «Бегать с горохом? Нет, он правда бегал с этим мешком», — обернулся он к таки. «Истина, как репа», — подтвердил мой наставник. «Очуметь. Короче, я, конечно, могу закидать тебя картошкой, но закончится это все равно вот так». Ян вытащил из кармана монету и плюхнул ее в траву возле моих ног. «Потому что я так решил. Точка. Ты для меня куда любопытней, чем большинство местных персонажей с нашивкой птички на плече, которых, между прочим, ты сам и расплодил здесь», — проговорил таки. «Зачем-то? Что значит зачем-то?» — фыркнул Ян. «Вообще-то на каждого ученика из казны полагаются выплаты. А кабак, знаешь ли, финансирование требует. Он убыточный, что ли?» — удивился я. «А выглядит так прилично, и клиентов вроде немало. Еще б ты что-нибудь понимал в этом деле», — недовольно проворчал Ян. «Знаешь, какие я налоги плачу за него, а какие сейчас закупочные цены на приличную выпивку, а на свинину, или сколько стоит шафран и кориандр, а тут еще то плесень в кладовке, то крысы в подполе, то вдруг пара диких лосей появляется прямо напротив входа в мое заведение и с дикими воплями начинает сношаться, распугивая посетителей. А все это озабоченная сука Флора. Знаешь, как потом мой кабак называли? Жареный лось». Я чуть не расхохотался в голос, но вовремя понял, что смеяться сейчас с моей стороны будет свинством. «В конце концов, Ян рассказывал о наболевшем. Вот и пришлось сначала штраф городской управе выплатить, потому что поди докажи, что это не мои лоси были, а потом еще и цены понизить, чтобы людей опять приманить. И где в таких условиях прибыли взяться? Я, чтобы спрятать свое раскрасневшееся лицо, поискал под ногами монету, вытащил вторую из кармана, ту самую, которой в лоб получил, и отдал обе Яну. Твои. Тот кивнул, забрал деньги, поднял голову вверх и глубоко вздохнул. Ладно, в конце лета проведу экзамен, и половины от всех этих оболтусов не останется. Вот тогда мы и покажем свое настоящее лицо и настоящую силу. Да, таки, да, командир, вздохнул медведь. Да будет так, ибо печаль не безгранична, а бухла, скверный лекарь. Короче, завязывать пора. Неожиданно буднично закончил свою эскападу панда. Пора, кивнул Ян, и перевел взгляд на меня. А ты чего все еще здесь? Бери мешок и вали отсюда. Истинный гриф, я сразу же свалю. Как только вы мне объясните, то это значит, что значит что, человек, спросил таки, истинный гриф, а это отозвался Ян, снова поднимая глаза к яркому лунному небу, истинный гриф, это парадокс, вызов всему, что современное человечество знает о магии и силе, сейчас главное что, магия, есть магия, будет и сила, через медитацию магическая энергия наполняет тело, делая его сильнее, крепче и тому подобное, а у истинного грифа, наоборот, через терпение, волю и усиление тела он расширяет свой магический канал. В этом есть великий древний символ. Короче, это маг, у которого все через жопу, подытожил таки, заземляя пафос янусовских объяснений. Я медленно выдохнул. Сердце бешено заколотилось в груди. Захотелось подняться на ноги, чтобы стать немного выше к небу, задрать голову и долго вкусно материться, с каждым словом выплескивая из своей души радость. Впервые в жизни я понял, почему русский человек может матом встречать рассвет. Нет, я не про тот случай, когда башка раскалывается в перепою или тело разваливается на составляющие из-за вчерашней попойки. Я про живой поток Дионисийного, мать его, восторга, который просто не вмещается в узкие рамки обычных слов и который можно передать только сакральным табуированным кодом. Потому что я действительно стану магом, пусть даже через жопу. Значит, у меня все может быть хорошо, все будет хорошо. «А теперь вали отсюда», — сказал Ян. «Правило номер 5. Бери, что дают, и беги, пока не передумали». «Номер 6. На автомате поправил я». «Чего?» — не понял тот. «Это уже 6-е правило. 5-е было про по, что нет такого дерьма, из которого нельзя было бы выбраться». Ян удивленно приподнял брови. «Ты записываешь за мной, что ли?» «Нет, просто память хорошая». Ян усхмыкнул. «Хорошая память — это похвально. А вот магистра поправлять...» Такое себе. Все понятно, а теперь давай отсюда, нам с медведем вдвоем поговорить нужно.